Судя по несколько натянутой улыбочке Франсуа, он, не будучи дураком, прекрасно понял не столь уж тонкий намек. Чтобы не осталось никаких недомолвок, Мазур переключился исключительно на него, выплескивая все раздражение навязанным соседом. «Властители судеб, опять между собой деритесь, милые, я отвергаю бой. На поводу у вас не буду никогда. Из разных мы конюшен, господа». Франсуа смотрел на него из-под лобья, усмехаясь одними губами. Мазур старался, насколько позволяла расстроенная гитара. «Овес отборный вам, мне половодье трав, дождь с солнцем пополам, веселье в пух и прах. И не меняюсь я, хотя бегут года, из разных мы конюшен, господа». «Неплохо», — сказал Франсуа, беззвучно похлопав в ладоши. «Экспрессивно, а главное, исполнено глубочайшего смысла. Вы просто талант, полковник». «А я играть не умею совершенно», — сказала Ольга. «До революции, дедушка рассказывал, гитара считалась вульгарным инструментом приказчиков и разных там лакеев. И мне ее в руки взять не позволяли. Зато на рояле выучили, хотя я его и ненавидела всеми фибрами души». Автобус останавливался возле деревушек, как две капли воды, похожих на якораити. Иногда подбирал кого-то, иногда высаживал. Один раз прямо в чистом поле остановились, когда энергично заорала толстуха с гусем. Вокруг не было видно ничего, напоминавшего населенный пункт. Но она, не теряясь, подхватила свои узлы, корзину с гусем и направилась к далеким холмам. Видимо, за ними и скрывалась ее деревушка. Порой автобус сворачивал с бетонки, углублялся вправо или влево на пару километров по разбитому проселку, до жути напоминавшему сибирскую глубинку. Там, в деревнях, отличавшихся от якораити разве что полным отсутствием базара, кого-то снова высаживали или подбирали. В конце концов, шумно прощаясь с попутчиками, вывалилась наружу ехавшая со свадьбы компания, отчего число пассажиров сразу уменьшилось этак на две трети. Часа два они так кружили, то выбираясь на трассу, то съезжая с нее. Лара безмятежно дрыхла, веселье давно поутихло, хотя бутыль компания благородно оставила тем, кто ехал дальше. Понемногу пейзаж за окнами стал меняться. Вместо диких ландшафтов появились обширные поля банановых кустов, кукурузы и сахарного тростника. Геометрически четко распланированные, разделенные узкими дорогами, на которых виднелись рабочие и яркие маленькие грузовички. Их сменили еще более обширные равнины с тенистыми лужайками. Мазуру они сначала показались господскими парками, но он очень быстро рассмотрел коров. Кацуба тут же подтвердил: «Коровьи выгоны, а вон там коровники». «Ничего себе», — подумал Мазур, глядя на сооружение из стекла и бетона. Российскому человеку воспринять это как коровники было с непривычки тяжеловато. Чистота идеальная, стены чистые. Нигде не видно ни бугристых коровьих лепешек, ни ржавых железяк, ни полусгнивших досок. Английский парк. «Шофер говорит, мы давненько уже едем по Куэстро дель Камире», — сказал Кацуба. «Так сколько же мы едем? Вернее, на сколько поместье тянется?» «Далеконько тянется», — кивнул Кацуба. «Ты, по-моему, плохо представлял, что такое настоящие плантации вообще и хозяйство Доньи Степаниды в частности. Хуторок какой-нибудь вставал в воображение, а?» «Подумаешь», — небрежно обронила Ольга, глядя в окно без малейшего интереса. «У отца есть парочка плантаций побольше». Она это произнесла без малейшего наигрыша, даже равнодушно. До Мазура впервые стала доходить, в какой семье она выросла, что у нее за спиной. Только теперь понимаешь смысл терминов «богатая невеста» и «девушка из общества». И почему-то от этого на душе еще смутнее, печальнее. Пройдя к водителю, Кацуба о чем-то принялся с ним оживленно толковать. Оба жестикулировали, при этом шофер порой бросал руль на полной скорости, и ничего страшного, слава богу, не происходило, но смотреть было жутковато. «Пора, чудо-богатыри и прекрасные дамы», — сказал подполковник, вернувшись к ним. «Скоро и хозяйский дом покажется». «Сберегла нас Мадонна», — кивнул он на иконку. «Честное слово, когда-нибудь уйду в монастырь. Я здесь уже присмотрел один маленький такой в глуши, Сан-Бартоло. Столько раз выворачиваешься из разных поганых хитросплетений, что начинаешь всерьез подозревать, без вышнего промысла не обошлось». «А почему подозревать?» — всерьез удивилась Ольга. «К атеистам, сеньорита. Фомы неверящие, хотя, когда особенно сильно прижмет, в душе что-то такое и ворохнется. Кто-нибудь разбудите нашу принцессу». Лару принялись трясти и тормошить, но привести в ясное сознание никак не могли. Не открывая глаз, она бормотала что-то насчет того, что ей, как обычно, необходим гидромассаж, апельсиновый сок и тостик с икрой. А вот машина сегодня вряд ли понадобится. Судя по тону, она обращалась к воображаемой горничной, но в себя никак не приходила. «Придется тащить так», — в конце концов отступился и Франсуа. После короткой перепалки меж шофером и Кацубой исход дела решился после вручения радужной бумажки. Автобус покатил по широченной аллее, обсаженной эвкалиптами. Аллея упиралась в высокие решетчатые ворота, по обе стороны которых тянулась бесконечная стена. Из-за затейливых чугунных завитушек уже подозрительно таращился чисто одетый субъект с отопыренной полой белого пиджака. Они выгрузили свой багаж, бесчувственную Лару и сумку с автоматами. Из окон махали и дружелюбно орали бесхитростные попутчики, ничуть не подавленные роскошью асиенды. Шофер как раз был подавлен. Он побыстрее развернулся и припустил прочь, громыхая, лязгая и брякая. Субъект в белом взирал настороженно, недоверчиво. Ну, его, конечно, можно понять. Компания, представшая перед воротами, выглядела, мягко говоря, экстравагантно, бесчувственная девица на руках, торчавшие из-под рубашек кобуры, непрезентабельная одежда. Выдвинувшись вперед, Кацуба закатил длинную тираду, в которой Мазур разобрал сеньора Сальтильо и коммодор Савельев. Цербера словно подменили. Расплывшись в улыбке, распахнул высокую калитку, что-то тараторя, поклонился несколько раз и ловко выдернул из кармана телефон. Протараторил в трубку с невероятной быстротой длиннейшую фразу. На сей раз Мазур, как ни вслушивался, не смог разобрать ни знакомых слов, ни собственной фамилии, и почтительно сообщил что-то Кацубе. «Хозяйка сию минуту имеет пожаловать к долгожданным гостям», перевел Кацуба для Мазура. Мазур откровенно оглядывался. Слева, неподалеку, стоял трехэтажный кирпичный домик, а впереди, над стеной высоких деревьев, вздымались темно-красные черепичные крыши, явно принадлежавшие гораздо более монументальным строениям. Справа застучали копыта. Из аллеи выскочила всадница, коротким галопом промчалась под величественными эвкалиптами и спрыгнула рядом с отступившим на шаг от горячей лошадки Мазуром. Незабываемая донья Эстебания собственной персоной в черных бриджах и красном камзоле, ничуть не изменившаяся со времен их последней встречи, энергичная, красивая, как выражался когда-то Кацуба, способная и в горящий вигвам войти, и долларом ударить. «Пресвятая Дева, Влад, в каком вы виде?» Эстебания тут же обнялась с ним по-здешнему, похлопав по спине правой, потом левой ладонью. Он уже достаточно освоился в Санта-Кроче, чтобы сообразить, это означает неподдельно дружеские отношения, но не более того. Впрочем, его это как нельзя больше устраивало. Он старательно выполнил свою часть ритуала и искренне сказал: «Я очень рад вас видеть». «Господи, и Мигель тут! Добрый день, Мигель!» Кацуба не был удостоен дружеского объятия, правда? Боже мой, что с девушкой? Она ранена? Доня Эстебания сорвала с пояса серебряный свисток на цепочке и прошила воздух пронзительной трелью. Из домика поодаль мгновенно выскочило несколько человек и припустили к ним. «Не совсем», — осторожно сказал Мазур. «Понимаете ли, девушку пришлось напоить. Нервы у нее совершенно расходились. Бедная девушка попала в лапы к злодеям. Ее с большим трудом удалось освободить. Мы всю ночь не спали, машина сломалась». «Понятно», — решительно сказала Эстебания, ничуть не удивляясь, отдала громкие распоряжения. Подскочившая челядь подхватила Лару и бережно, как хрустальную вазу, понесла к главному зданию. «Сеньор Франсуа», — сказал Мазур, стараясь быть светским, насколько это у него могло получиться. «Сеньорита Ольга Каррес». «По-моему, мы с вами где-то... Вы не дочь ли сеньора суперинтенданта Карреса?» «Именно», — сказала Ольга так, что все светские потуги Мазура показались жалкой пародией. «Как же, как же. Прошу в дом». Еще один в белом пиджаке, подобострастный, вежливенько стал забирать у Мазура сумку. Мазур невольно предупредил: «Осторожнее». «Что у вас там?» — поинтересовалась хозяйка. «Автоматы», — признался Мазур. «А ну-ка, ну-ка, ну-ка». Донья Эстебания бесцеремонно похлопала его по бокам, безошибочно нащупав обе кобуры. «Влад, вы право неисправимы. Бегаете с автоматами, как ребенок. Оружием увешаны. Освобождаете загадочных пленниц. Ох уж эти мужчины! Прошу в дом, господа. Сеньорита, мы с коммодором немного приотстанем. Нам есть сказать, что друг другу после долгой разлуки. Влад». «Ну-ка, выкладывайте», — заявила она, едва остальные отдалились шагов на 10, предводительствуемые услужливым лакеем. «Я мгновенно сопоставила. Сегодня ночью Телькара выгорела дотла. Там, по рассказам, была жуткая канонада. И вот появляетесь вы в неописуемом виде, увешанные всякими там аркебузами, с загадочной освобожденной пленницей. Ваша работа?» «Наша», — сказал Мазур покаянно. «Значит, вы прикончили Гараев?» «Только двух», — сказал он угрюмо. «Младший в данный момент охотится за нашими скальпами. Если мы причиним вам неудобства, готовы немедленно покинуть...» «Что? По-вашему, я способна прогнать старых друзей? Особенно тех, что наконец-то прихлопнули этих мерзких ладронес?» Примечание. Ладронес — разбойников. «Влад, я решительно на вас обижусь. Вам и без того был бы обеспечен самый добрый прием. Ну а теперь, когда вы укокошили Рамона с Франциско, здешнее общество вам будет рукоплескать. Я просто боюсь, что для вас возможны неприятности». Донья Эстебания горделиво выпрямилась. «Влад, вы в Куэстро дель Камире? В том самом поместье, где дедушка Гараев был кучером. Ясно вам? Эти молодые кабронес были бельмом на глазу у приличных людей. Жаль, что вам не удалось разделаться и с Мануэлем». Примечание. Кабронес — черти. «Вот только объясните мне, каким образом во всю эту историю оказалась замешана милая сеньорита Ольга? Вот на нее это решительно не похоже. Сеньор суперинтенданте славится жестким, предельно старомодным воспитанием детей и не признает никаких новомодных веяний. Я слышала, конечно, что она очень самостоятельная, юная особа, даже поступила работать в какое-то министерство, отнюдь не секретаршей. Но представить ее среди тех, кто расстрелял из пушки дом Гараев, это все же чересчур. Или эмансипация в столице зашла настолько далеко?» «Я вам постараюсь потом объяснить», — промямлил Мазур. «Очень уж устал». «Понятно. Вы же, бедняги, где-то болтались всю ночь?» Ну, расскажете потом. Сейчас вас разместят в гостевых апартаментах. Примите ванну, отоспитесь. Я вас познакомлю с Эрнандо». Она неожиданно, совершенно по-девичьи, зарделась. «Как жаль, что вы не сказали заранее, что собираетесь сделать. Я бы с вами отпустила Эрнандо. Он будет так разочарован. Впрочем, на его долю остается еще Мануэль. Так что не все потеряно. Кстати, а пушку вы что, бросили?» «Честно признаться, мы обошлись без пушки», — сказал Мазур. «Да? Еще лучше. Я вами восхищена. Помните, коммодор? Нет, давайте лучше забудем. Все, что было в прошлом, следует забыть. Эрнандо, как-никак, моя последняя и окончательная любовь. Я, конечно, хочу сказать, что забыть прошлое следует исключительно частично. То, что касается нас с вами, а все остальное можно вспоминать и даже вслух. Эту страшную схватку на русском теплоходе, когда вы меня так героически спасли, помню, как увидела вас на носилках, окровавленного, сердце едва не взорвалось от горя». Мазур украдкой вздохнул. На носилках она его видеть не могла. Его просто вели, поддерживая двое погранцов. И уж тем более ни от чего ее не спасал. Но с Доней Эстебаней не больно ты поспоришь. Если вбила себе что-то в голову, убедив себя и других, что именно так все и было, вы как нельзя более кстати, трещала Эстебаня. «У нас уже началось веселье. Днем все отсыпаются, а с темнотой начнется опять. Нужно что-то срочно придумывать. Нельзя же предъявить вас обществу в таком виде. Ну, с девушками проще. У меня осталась масса платьев той поры, когда я была в их возрасте. Отличные платья, никакое не старье, просто я в них давненько уже не в состоянии влезть. Между нами, Влад... Этот черный тоже с вами? Я имею в виду, он не какой-то местный кахо? Тоже шпион, офицер, дипломат и прочее?» «Именно», — сказал Мазур. «Это, конечно, меняет дело. Подыщем фраки ему и Мигелю». «Что до вас, Влад?» «О, придумала! Мой четвертый муж был как раз коммодором военного флота Санта-Кроче. Я вам там, в России, рассказывал о моем четвертом муже». «Кажется, вы на него направляли Винчестер», — добросовестно попытался припомнить Мазу. «Нет, вы все перепутали. Из Винчестера, к тому же даже не заряженного, я целилась в третьего. А четвертый муж — отдельная история. Он вовсе не заслуживал такого обращения. Словом, в шкафу висит его великолепный мундир из английской шерсти. Мы его моментально приведем в надлежащий вид. Вы будете выглядеть настоящим флотским офицером». «Простите, но я ведь служу не в здешнем флоте». «Влад, я все прекрасно продумала», — непререкаемым тоном заявила Доня Эстебаня. «Просто-напросто слуги быстренько спорят с мундира все эмблемы нашего флота. Останутся лишь пуговицы с якорями и шевроны коммодора на рукавах. Так что выглядеть это будет вполне приемлемо. И не вздумайте перечь. Я о вас рассказывала часто, слишком многим. Вы просто обязаны предстать перед теми, кто заочно вами восхищается, в облике настоящего морского офицера. И не спорьте». «Я и не пытаюсь», — сказал Мазур, подчиняясь неизбежному. «Вот только все же немного беспокоюсь». «Что, эти заявятся следом за вами?» — пренебрежительно процедила Доня Эстебаня. «Точнее, что они смогут как-то мне повредить. Какие глупости, Влад! Не сочтите за бахвальство, но это Асиента за последние 100 лет повидала визитеров, которые были не в пример опаснее. Гражданская война, переворот Токара, индийские кампании, восстание Гаучо, события 30-х и многое-многое другое. Будьте уверены, я умею защищаться. Необходимые распоряжения будут вскоре же отданы. А если и мои гости соберут своих людей, этому щенку Мануэлю проще будет повеситься самому». И Мазур почувствовал себя, а главное, девушек в безопасности. Неловкость давно прошла, показалось даже, что он вернулся домой, хотя настоящего дома у него не было уже 2 года после смерти той Ольги. Глава 6. Малагуэна. Признать по правде, Мазур не обнаружил какого-то особого искрометного зажигательного веселья. На его плебейский взгляд было не скучно и не весело, в плепорцию, как выражались 200 лет назад. Хотя, быть может, столичные приемы большого света проходили настолько чопорно, что эта провинциальная вечеринка как раз и казалась буйным карнавалом. Чужому смаху разобраться трудно. Человек 50 обоего пола степенно перемещались на огромной лужайке, освещенной фонарями и гирляндами цветных лампочек, словно иллюстрируя собой неспешное броуновское движение. Под деревьями в отдалении жарко светился квадрат углей, над которым прислуга старательно вертела парочку упитанных тельцов, и любому, кто туда забредал, откраивали выбранный ломоть на серебряную тарелку. Выглядело крайне аппетитно, но Мазур туда не пошел. Опасался, что не сможет светски управиться с огромным бифштексом, или на себя накапает, или, что похуже, на соседа. У других это получалось удивительно ловко, но Мазур примерно представлял, какая за этим стоит практика, и мнимой легкостью не обольщался. Благо, можно было подсесть к дюжине столов, расставленных в художественном беспорядке. Моментально появлялся официант в белом смокинге и порхал вокруг, выбрав стол, где не было ни единой живой души, чтобы не выставить себя на посмешище не столь уж утонченными манерами. Мазур перехватил того сего и почувствовал себя веселее. По крайней мере, он хотя бы знал, что начинать следует с крайних ножей и вилок. Увы, одиночество продлилось недолго. К нему подсел не старый благообразный сеньор, обрадованный случаю покалякать о военном флоте. Изрядно поддавший светский лев, как выяснилось, ни во флоте, ни в армии никогда не служил, но недостаток личного опыта возмещал платонической любовью, выражавшейся в собирании всевозможных коллекций. Держался он столь непринужденно, что Мазур поначалу даже заподозрил собеседника в голубеньких пассивных потугах, но довольно быстро уяснил, что это попросту предельно эксцентричный светский бездельник, должно быть, всех уже измучивший своим хобби и потому воспрянувший духом при появлении свежей жертвы. За каких-то 15 минут на Мазура низверглась целая Ниагара неизвестных доселе фактов, курьезов и подробнейших сведений о забытых ныне военных кораблях. От дрейковской золотой лани и незадачливого фрегата «Ваза» до чилийского броненосца «Бланко Энкалада», более 100 лет назад вошедшего в историю исключительно потому, что он оказался первым броненосцем, потопленным в Латинской Америке с помощью торпеды. Он даже подарил Мазуру настоящую пуговицу от военно-морского мундира Германской империи с кайзеровской короной, лентой и якорем. Сначала это было интересно, но потом стало надоедать, поскольку все более хмелевший собеседник откровенно пытался объять необъятное. В самые сжатые сроки Мазур ускользнул, притворившись, будто кто-то его зовет, быстренько замешался в толпу и пробрался подальше. Сначала он чувствовал себя немного неловко в черной тужурке с нашивками коммодора и якорями на рукавах, но потом убедился, что ни у кого этот наряд недоумения не вызывает. Если на него и таращились с любопытством, то исключительно из-за того, что Донья Эстебаня представила его этакой помесью Джеймса Бонда с Рэмбо и, разумеется, не умолчала о его роли в недавнем уничтожении Тилькары. Изъясняясь недомолвками, конечно, но так, что все было ясно любому маломальски сообразительному слушателю. С большим подъемом встретили трудящиеся, как говорится, «братцы, горай, выскочки и парвеню», ничьей любовью не пользовались. Мазур втихомолку подозревал, что дело тут не в высоком моральном облике и законопослушности окрестных помещиков, а в вульгарной спеси старых родов. Циничный Кацуба мельком заметил, что очень может быть кто-то из присутствующих как раз и займет место Гараев в некоем явственно припахивающем бизнесе, разумеется, ведя дела как раз с присущим истинному кабальера деликатным изяществом, которого выскочки напрочь лишены. По этой причине активнейшим участие в наказании новоришей Мазура даже пообещал наградить орденом некий седовласый идальго, оказавшийся ни много ни мало приближенным претендента на бразильский престол, дона Дуарте Браганса, как с изумлением узнал Мазур по совместительству председателя общества российско-португальской дружбы. Даже старательно записал имя и фамилию русского коммодора. Мазур, конечно, не стал говорить благожелательному старичку, что отправленная на эту фамилию в Россию награда никогда не найдет героя. «Беда с этими иностранными регалиями, право», — подумал он, бочком-бочком отодвигаясь от сеньора, имевшего полное право награждать орденами давным-давно отмененной Бразильской империи. Из тех орденов, что у Мазура были, ровно 5 пришлось закинуть подальше в ящик стола, поскольку их отменили новые правительства разных экзотических стран, куда его заносило. Что хорошо, здесь без труда можно было затеряться в толпе, в крайнем случае попросту бродя с мизантропическим видом на периферии вечеринки. К некоторому удивлению он обнаружил, что проспавшаяся Лара, трудами хозяйки, наряженная в черное вечернее платье, чувствует себя здесь, как рыба в воде. Немного оттаив, на хорошем английском болтает с новыми знакомыми и при этом ухитряется ничуть не выглядеть инородным телом. Полнейшее впечатление, что для нее подобные приемы ничего нового и не представляют. Попозже, правда, она немного перебрала и стала откровенно вешаться на шею какому-то молодому мачо с квадратной челюстью, но и здесь, по сравнению с парочкой столь же молодых гостей, она не выглядела белой вороной. В конце концов, она со своим кавалером, стараясь перемещаться понезаметнее, ускользнула в сторону старого особняка. Их тут было 2 – столетней постройки и более современной. Тенью, следовавший за ней Франсуа, поневоле отстал, оглянувшись на Мазура, сплюнул. «Девочка в своем репертуаре. Слушай, кто она все-таки такая?» — тихонько спросил Мазур. «Наказание Божье, если откровенно. Ты еще не понял?» «Ну, это-то я понял. Ничего мудреного». Франсуа с простецкой улыбкой развел руками. Ясно было, что просить у него более конкретных сведений бесполезно. Крайне неприятный тип, но профессионал. Этого у него не отнять. «А ты-то отчего бродишь, как печальная тень отца Гамлета, при наличии такой подруги?» Франсуа посмотрел в ту сторону. «Я бы на твоем месте. Прекрасная погода сегодня, не правда ли?» Сухо спросил Мазур и отошел к столу с напитками. Он и оттуда прекрасно видел Ольгу в вишневом бархатном платье с обнаженными плечами и руками, с золотистым пламенем волос. Чуть ли не с самого начала вечеринки Мазур держался от нее подальше, а ее, что обидно, это словно бы и не особенно задевало. Сначала еще искала его глазами, все реже и реже, а потом окончательно, как писали в старинных романах, окунулась в омут светских удовольствий. Причина отчуждения, возникшего целиком по его инициативе, была банальнейшая. Мазур все явственнее и острее ощущал себя Золушкой, по-местному Сандралиной. Никто не смотрел на него свысока. С ним сразу, видно, держались как с равным. Ну как же, дипломат, полковник, выполняющий некую загадочную миссию, добрый знакомый хозяйки. Но сам-то Мазур чувствовал себя лакеем, напялившим господскую одежку и пробравшимся на бал в дом, где его никто не знает, а значит, не сможет и разоблачить. Он был не отсюда, чужой. вот Ольга своя. Это можно определить моментально, даже если бы не знал ее прежде, а впервые увидел только что. Она была здесь так же на месте, как бриллиант в маршальской звезде. И дело даже не в спокойной, светской непринужденности, с какой она двигалась, беседовала, знакомилась. Каждый жест, посадка головы, привычные движения пальцев, подбирающих подол платья, бокал шампанского, взятый у лакея так, словно не существовало ни лакея, ни подноса, а бокал сам прыгнул в руку, небрежно приподнятая бровь, улыбка и кивок, когда приглашали на танец, рука на плече партнера, кокетливая гримаска после непонятного Мазуру, комплимента и многое-многое другое. Все это делало ее чужой, незнакомой, прежде Мазуру с этой стороны решительно неизвестной. Дочь загадочного суперинтенданта, наследница поместья. Теперь ты понимаешь, как они выглядят? Богатейшая невеста, оказавшаяся среди своих, и рядом, извольте ли видеть, засекреченный коперанг, бедный, как церковная мышь, хотя и потомок дворян, блестящих морских офицеров империи, но бесповоротно растерявший то, что они здесь сохранили. Да, вот теперь понятно, как они выглядели не в скороспелом дешевом фильме, а в реальности. Юные барышни из хороших семей, в том числе и Мазурова прабабушка, легко выпархивавшие из карет на брусчатку Петербурга, выезжавшие, дававшие согласие на мазурку, принятые в свете, без тени неловкости и неуклюжести, общавшиеся с генерал-адъютантами, камергерами, тайными советниками, великими князьями и его величеством. Именно так они выглядели. Он осушил бокал чересчур уж по-русски. Хорошо еще никто не смотрел. Музыканты на помосте старались, говоря местным языком, во всю хуановскую. 3 скрипки, 4 гитары, страстно рыдающий корнет, 8 необычайно колоритных парней в ярко расшитых куртках, галстуках в красную полоску, в широкополых шляпах. Добрая половина песен, даже не знающему языка, понятно, самого что ни на есть душещипательного содержания, томная печаль, вселенская скорбь. На смертном одре должен тебе открыть сын мой, что ты не сын мой, а дочь моя. Сейчас, правда, они играли нечто веселое, и двойная цепочка танцующих двигалась навстречу друг другу, приплясывая, хлопая в ладоши. Цепочки порой переплетались в сложных фигурах, кавалеры, припадая на одно колено, вертелись волчком в этой позе, не сводя глаз с круживших вокруг дам, потом цепочки превращались в круги, снова вытягивались, и Ольга эти замысловатые фигуры исполняла без малейшей ошибки, прекрасная, разрумянившаяся. Золотистые волосы стелились облаком, глаза сияли. Представить ее вне действа было уже невозможно, как невозможно вырезать ножницами фигурку из знаменитой картины. Все, что между ними до этой поры происходило, стало понемногу представляться Мазуру сном. Нечего ему здесь было делать, если откровенно, а лучше всего будет тихонечко вернуться в свою роскошную комнату, подавляющую размерами обстановкой, и, не мудрствуя лукаво, прикончить бутылочку, благо замаскированный резной панелью холодильник-бар предоставляет для этого поразительные возможности. «Влад, вы что, скучаете?» Он обернулся. Донья Эстебания опиралась на руку своего Эрнанда, взиравшего на Мазура вполне благожелательно, но лет на 15 моложе и невесты, и Мазура, восходящая футбольная звезда, как выяснилось, мотогонщик и пилот-любитель, вроде бы даже и удачливый бизнесмен, чересчур уверенный в себе и довольный собой, чтобы испытывать к кому-то хоть подобие зависти и неприязни. Ну и дай им Бог. Она, в принципе, неплохая баба, а если этот мачо сделает что-то не то, Навыки Эстебани в крутом обращении с разонравившимися мужьями общеизвестны. Тут вам и пальба на вскидку от крутого бедра, и прочие схожие прелести. «Ну что вы», — сказал он торопливо, — «остановился вот выпить». Пожалуй, что она все же перехватила его тоскливый взгляд, не отрывавшийся от Ольги, кружившей в объятиях усатого фрачника, на ревнивый взгляд Мазура чересчур вольных. «Это наша история», — пояснила хозяйка. «Вот этот танец, токамо. Однажды, лет 130 назад, светские люди вдруг с великим неудовольствием обнаружили, что прислуга и прочий народ низких сословий, оказывается, танцует те же самые танцы, что и сеньоры, или, по крайней мере, их подобие. Некий Асиендадо, ведущий род чуть ли не от Альмагро, ужасно этим оскорбился, выписал из Европы какого-то знаменитого балетмейстера, щедро ему заплатил и велел выдумать новый танец, такой, чтобы его и танцевать было интересно, и чтобы он нисколько не походил на все прежние. Композитор постарался на совесть. Танец вошел в моду, правда, через несколько лет он опять-таки был подхвачен низшими слоями. Но времена изменились, никого это уже особенно не заботило, а там грянули индейские войны, все немножко перемешалось, в аристократию влилось сразу много народу. Токамо, конечно, для неумелого крепкий орешек, но, позвольте, за это время исполнялась куча более простых. А я ни разу не видела, чтобы вы с ней танцевали. Влад, вы меня разочаровываете. Я помню, на теплоходе вы неплохо со мной танцевали, незатейливое танго. Она повернулась к жениху. Если бы ты видел финал, корабль пылает, бегают автоматчики, переполох. Все с ума сходят от страха. Пальба, вопли. Одним словом, в точности наши первые свободные выборы после... Делось бывать на таких приемах, честно признался Мазур. Вот и не хочу ей мешать. По-моему, ей весело и без моей персоны. Донья Эстебания покрутила головой с видом полнейшего неодобрения и вдруг цепко взяла за рукав с таким видом, словно собиралась немедленно куда-то поволочь. Влад, а почему бы вам на ней не жениться? Мне? Пресвятая Дева Санта-Крачийская, ну не Эрнандо же! А чему вы так изумились? Я вижу, как вы на нее смотрите. Видела, как она смотрит на вас. Вы уже не беззаботный юноша, а Ольга не романтичная девчонка, только что выпорхнувшая из монастырской школы. Простите за вульгарность, но вы наверняка успели изучить друг друга во всех необходимых смыслах. Так в чем же дело? Надеюсь, у вас в России нет печально ждущей супруги с выводком ребятни. Ну вот, видите, она прекрасная партия. Ну вот только я голодранец. Ну, не прибедняйтесь. То, что у вас нет состояния или недвижимости, еще ничего не значит. В конце концов, вы полковник военного флота, следовательно, занимаете определенное положение в обществе. Вас никак нельзя посчитать юным, жиголо или нищим студентом. Бесполезно ей что-либо объяснять. Дело даже не в том, что полузабытая, заросшая паутиной питерская квартирка Мазура раза в три поменьше, чем кирпичная сторожка у ворот Асиенды. Есть еще масса нюансов, которые иностранка понять не в состоянии. Для нее-то капитанка военного флота фигура с весом, и не объяснишь, что есть страны, где все с точностью до наоборот. Ничего не объяснишь. У них были свои инфляции, девальвации, кризисы, провалы, но вот здесь, с Егоркой Гайдаром, за нечто подобное раскулачиванию всей страны, сирич, превращение вкладов в пыль, поступили бы решительно. Но есть все-таки свои прелести жизни в этой стране, где существует стойкая и давняя традиция. При нужде министрами, генералами, а то и президентом без особого почтения украшают фонарные столбы главной авениды столиц. А им не понять нас. Потому что нормальный человек, узнав о нашей жизни подробнее, непременно решит, что его разыгрывают. Здесь есть вещи, за которые министров и президентов прямо-таки автоматически вешают. А вот нам до столь райских денечков вряд ли дожить. Наконец, я иностранец, промямлил он. Тем более глупости. Я знаю одного испанского капитана. Он вышел в отставку у себя на родине, принял наше гражданство и давно уже получил военный фрегат. Хорошие специалисты везде пригодятся. Что тут думать? Вы хотите, я с ней поговорю? Я на своем веку с полдюжины нерешительных парочек поженила, клянусь Мадонной. Нет, не нужно, сказал Мазур в некотором расстройстве чувств. Я подумаю и как-нибудь справлюсь сам. Ну, смотрите, ловлю на слове. И попробуйте только потом пойти на попятный. Донья Эстебания погрозила ему пальцем и направилась к своему очередному избраннику. Мазур остался у стола, благо запасов спиртного хватало, он все сильнее чувствовал себя Золушкой. Стрелка уже почти доплелась до роковой цифры. Скоро начнут бить часы, и пышное платье обернется мешковиной, карета тыквой, шмыгнет в темный угол вновь ставший крысой кучер, и никакая фея на помощь не придет. «А где труп?» Он обернулся. Ольга рассматривала его с наигранным ужасом. «Нет, на первый взгляд жив и даже пытается пить спиртное». «А почему это мне следует быть мертвым?» — спросил Мазур, изо всех сил стараясь не ляпнуть какую-нибудь грубость. «Ольга-то ни в чем не виновата». Подошла Донья Эстебаня. «Безмятежно», — сказала Ольга, — «и сходу заявила, что я, по ее мнению, веду себя как бесчувственная кукла. Пляшу с посторонними, кокетничаю, в то время как человек, который давно и безнадежно от меня без ума, впал в самую черную меланхолию, вот-вот застрелится прямо на публике, и я, бессердечная, буду во всем виновата». Ну, примерно так. Она подошла ближе и пытливо заглянула в глаза. «Влад, я правда не могла и подумать. Я решила, ты здесь опять решаешь какие-то дипломатическо-шпионские дела и добросовестно пыталась не навязываться. Правда? Ты на меня сердишься?» Не мог Мазур на нее сердиться. На себя следовало сердиться в первую очередь, на свою нескладную жизнь. «Глупости», — сказал он решительно. «Наша энергичная хозяйка привыкла вмешиваться решительно во все. Королевой себя чувствует. А уж думать и решать за других... Ну, вообще-то она славная старушка», — прищурясь протянула Ольга. «Пойдем танцевать. После такой выволочки я от тебя не отойду». Надо было сразу сказать, что ты сегодня не работаешь. Кто вас поймет, шпионов? Я тоже шпионка, промышленная, как ты помнишь, но это же совсем другое. Да, какой из меня шпион? В сердцах сказал Мазур. Действительно, сколько тебя знаю, ни одного военного объекта не попытался сфотографировать. И зажигалка у тебя самая обыкновенная. Без ножа или бомбы. Даже скучно. Пошли. И решительно ухватила его под руку. В опасной близости возник пошатывавшийся фанат военно-морской истории, и Мазур побыстрее ретировался, подхватив Ольгу поближе к круглой эстраде. На сей раз музыка гораздо более походила на то самое незатейливое танго. 8 смуглых ребят оглашали окрестности нескончаемым гимном вселенской печали, рыдающей тоски. Казалось, от этой песни все вокруг должны были упасть на колени и зарыдать. у Мазура, человека непривычного, временами морозец пробегал по коже, но остальные держались не в пример спокойнее. Правда, у танцевавшего рядом сеньора повисла на седых усах хрустальная слеза, но он выпил столько, что удивляться тут нечему. Ольга, прижавшись и закинув руки ему на шею, неотрывно смотрела в лицо. «Эреслинда и Эчикра. Como el Sandor de una rosa. Como el Sandor de una rosa. Рехнусь», — подумал Мазур, каждой клеточкой ощущая под тончайшим бархатом гибкое сильное тело. «Нет, точно, рехнусь. Это неправильно, так нельзя. Наше дело незамысловатое. Пришел, прикончил, отступил, вынырнул, взорвал, уплыл. Всю жизнь мы занимались только этим, и не гожусь я для таких декораций и таких сложностей. Совершенно не мое. Что ж теперь делать-то?» «Como el Candor de una rosa», — промурлыкала Ольга ему на ухо, покачиваясь в его объятиях с расслабленной покорностью. «Это Малагуэна, душещипательное признание отчаянно влюбленного юноши. Он хотел бы вечно глядеть в глаза своей волшебницы, прекрасной, как невинная роза». И тихонько фыркнула. «Милый, ты можешь мне объяснить разницу между невинной и беспутной розой? Как ни стараюсь, не получается. Можешь?» «Нет», — сказал он, тяжело переводя дыхание. «А ты попытайся. Пойдем, вдруг до тебя удастся объяснить мне разницу». Ольга отстранилась, взяла его за руку и решительно повела к особняку. «Мне это, с позволения сказать, веселье уже успело наскучить. Ничего особенного. Да вдобавок тот, с которым я танцевала токамо, стал распространяться на лошадиные темы, мол, у него есть три друга, которые прекрасно ездят верхом и будут только рады проехать вблизи нашего поместья». «Ну и что?» «Ничего-то ты не знаешь». Ольга на ходу чмокнула его возле уха. «Так сватаются в юго-восточных провинциях, понимаешь? Три всадника вплетают коням в гривы красные ленты, длинные такие, скачут к дому, где живет нареченная их друга, и во всю глотку орут: «Фуэго! Огонь!» Подразумевается, что у того, кто их послал, в сердце пылает неугасимый огонь. Все зависит от того, как отреагирует сама девушка. А в старые патриархальные времена ее отец, если появится с пучком соломы, значит, есть пища для огня. А вот если выйдет с ведром... его внутрь. В конце концов, браво идальго в спальне незамужней девицы, пусть и благородной, это совсем другое. Это освящено многовековой литературной традицией. Романсеры, плутовские романы, классические трагедии, комедии. Ну, никакой в тебе романтики. Один голый практицизм. Она гибко увернулась, мимоходом зажгла лампу под розовым абажуром на столике у постели, вытянулась на темно-синем покрывале, одним движением сбросила туфельки и блаженно прикрыла глаза. Ни диких зарослей, ни пыльных улиц. Благодать. Иди сюда. полежим тихонечко». Мазур прилег рядом на необозримой постели, осторожно просунул руку Ольге под шею. Она не шевелилась, словно спала. Комната ничуть не уступала апартаментам Мазура и подавляла точно так же высоченные потолки с лепниной, какие он видел только в генштабе, тяжеленная мебель из темного, несомненно дорогого дерева, постель как танкодром, шкафы как бастионы, вычурные стулья, круглые столики на витых ножках, дубовые панели стен, монструозное величие люстра и бра, огромная картина, изображающая море при слабом волнении, 3 балла по шкале Бофорта, не больше. Наметанным глазом определил Мазур, взглянув на паруса шхуны в правом углу. Поспорить можно. Комнату обставляли 100 лет назад, и с тех пор мало что в ней меняли. «Апартаменты», — пробормотал он. «Что?» Ольга приоткрыла глаза. «Комната как комната. Не беспокойся, никто не войдет. Прислуга вышколенная, сразу видно». Ощупью нашла его руку и положила туда, где под тонким бархатом постукивало сердце. «Послушай, ты в самом деле собрался делать мне предложение?» «Эстебаня что-то такое с загадочным видом изрекала». Мазур застыл от жуткой неловкости. Он совершенно не видел выхода. Пожил на этом чертовом свете достаточно, чтобы понимать, коли уж говоришь женщине, что любишь ее, будь готов после этого заводить разговор об общем будущем, иначе не мужик ты, а последняя дешевка. Но какое у них может быть будущее? У нищего Каперанга и наследницы поместья. Вот тут как раз и подвело сходство с той. Показалось, эту тоже можно, как ни в чем не бывало, привести в заброшенную двухкомнатную квартирку. Единственное достоинство которой в том, что расположено в доме, мимо коего не единожды проходил Пушкин. Что ей, по большому счету, и Пушкин, и Питер? «Вот и правильно, что молчишь», — сказала Ольга, поудобнее примащиваясь под его руку. «Мне уже столько раз делали предложение, что эта процедура ничего, кроме тоски, не вызывает». Эчеверия даже напялил парадный мундир со шпагой, который носит 3 года на большом президентском смотру. «Ты с ним спала?» «А вот не скажу. Помучайся». «Ну ладно, ладно, не спала, честное слово. Мы были такие юные и благовоспитанные. Новоиспеченные лейтенанты, юная особа с дипломом школы Святой Терезы». Мазур хорошо помнил. Она говорила, что капитан делал предложение 2, но допрашивать не стал. Смешно, в конце концов. Да и права никакого нет. И насчет остальных не надо допрашивать, ладно? Ну, сам понимаешь, что были. Не могла же я спрыгнуть со старинной гравюры, а? Невинной розой. Ольга фыркнула ему в ухо. «В чем-то я довольно беспутная роза, милый. Но с тобой, ты поверь, мне удивительно хорошо. У тебя с ней все было отлично?» «Угу», — с трудом выдавил Мазур. «Вот и гадай тут. Должна признаться, особо я довольно своенравная и независимая. Она на меня в этом походила?» «Нет, была гораздо мягче». «Ну, тогда я ничего не понимаю. Ты слышал, что близнецы во многом схожи так, что просто удивительно? Даже если живут с раннего детства в разных концах страны, женятся на схожих по внешности и характеру женщин, собакам дают одни и те же клички, машины покупают одной марки. Мы с ней в какой-то мере близнецы, верно? Однако характеры совершенно разные, сдается мне. И все равно странно, что моя испанская доля крови что-то на сей раз не проявляет себя. Как ни прискорбно выговорить, но впервые почувствовала, что меня укротили, и пришел хозяин. «Это плохо?» «Это непривычно», — призналась Ольга. «Пытаюсь по-прежнему взять поводья, как встарь, и не получается. можешь гордиться, Влад. Ты меня укротил. Только я тебя очень прошу, не пытайся этим пользоваться, ладно? Если ты что-то, пусть по нечаянности, сломаешь, я опять пантерой обернусь, и это уже насовсем. Ты почему молчишь? Да потому не знаю, что сказать. Я 20 лет убиваю людей, понимаешь? Я привык шлепать по горло в болоте и жрать змей. Я всегда заранее знал, когда меня пошлют там, куда послали, никто не будет меня любить, никто не будет со мной дружить, и не надо, я не за этим иду, так что плакать не стану. Но я не думал, что когда-нибудь буду беззаботно торчать во фраке, спокойно гулять с девушкой по чужому городу, что в промежутках буду жить, как все нормальные люди. Я и не хотел тебя укрощать, я просто попал в пьесу, которая не для меня написана. Она для кого-то более мирного, белого, пушистого. Ладно, не обязательно мирного, но уж никак не для меня. А ты говоришь, воспользоваться. С собой ты не знаешь, что делать. Где уж тут с тобой властным хозяином быть? И я просто не понимаю, какое тут может быть будущее. Он выпалил все это и зажмурился от жгучего стыда. Хорош, мачо! Тут же сработал мощный рефлекс, внутренний тормоз, но в темпе, прокрутив только что прозвучавшие слова, он не нашел, в чем себя можно упрекнуть. Никаких тайн не выдал, ни в чем не раскрылся. Даже круглая дура на ее месте и та давно поняла бы, что коммодор Савельев отнюдь не паркетный шаркун, а опытный убивец, да и дружки у него соответствующие. Так что ничего страшного не произошло, вот разве что расслабился до полной непозволительности. Но делу, игре это ни в чем не помешает. «Ты просто чудо», — сказала Ольга. «По-моему, я тебя люблю как раз за неповторимость ситуации. Всегда мечтала, как любая женщина, чтобы у ее ног оказался такой. Такой мужчина. И чтобы он при этом, будучи настоящим мужчиной и твоим хозяином, все же оставался у твоих ног. Чушь несу, а? Нет. Если ты меня понимаешь, совсем прекрасно. Пресвятая Дева, неужели сбываются мечты? Супермен, душа у тебя, что ли, израненная? То ли просто-напросто совершенно непривычная к нормальному течению жизни? Впрочем, и я не подарок. Так, кажется, у вас говорится. Надо же, от каких пустяков зависят любовь и откровенность? Просто выпить однажды больше положенного, вдосыт наслушаться малагуэны. Что? Я не хочу, чтобы ты шла с нами до Чукумана. Там может быть по-настоящему опасно. Ну, вот. А кто только что обещал не проявлять хозяйских замашек? Милый, есть вещи, которых я даже от тебя слушать не стану, уж прости. Ты обязан, я обязана. Хватит, сейчас ты с меня снимешь это дурацкое платье, и я тебя буду любить, как самая беспутная роза. Но должны же мы, наконец, понять, в чем разница между невинной и беспутной розой. Нет, медленнее, милый.